Это обстоятельство доставляло определенные неудобства Алисе. Хореографические тренировки иной раз требовали больше места, чем имелось в их распоряжении. В конце концов, она научилась приспосабливаться к существующим условиям. Алексу ограниченное пространство даже шло на пользу. Сразу же после первой операции по захвату потерявшего вход корабля «Инсектората», в систему подготовки сил специального назначения был введен курс рукопашного боя с воинами пауков. По мере накопления такого опыта курс расширялся и становился все более эффективным. 2 года назад, по настоянию 13-го, в дополнение к основным, были разработаны боевые тренажеры, имитирующие пауков. В условиях войны космических флотов до сражения с живой силой противника доходило редко. Но в случае возникновения такой необходимости, спецназ должен быть готов к бою и уверен в своих силах. Время от времени приходилось проводить захваты вышедших из строя паучьих кораблей или зачистку от выживших крупных корабельных обломков, которые потом поступали в распоряжение ученых. Иногда случались и наземные операции. Пауки любили организовывать скрытые базы скопления круглых астероидов, на которых осуществлялись обслуживание разведывательных кораблей, ведущих наблюдения за Содружеством, и диверсионных эскадр, проводивших налеты на научные и шахтерские экспедиции в нейтральных системах. При захвате одной из таких секретных баз инсов 3 года назад спецназ понес большие потери. Поначалу операция развивалась довольно успешно. Флот оперативно заблокировал сектор, уничтожил вражеские корабли, охранение и подавил огневые точки на поверхности. Потом, под прикрытием с орбиты, на астероид высадились 3 группы спецназа. Исходя из небольших размеров астероида, ожидалось, что база пауков невелика и не имеет серьезной защиты и системы самоликвидации. Но на месте оказалось, что инсы полностью изрыли астероид вдоль и поперек, обустроив даже подземные ангары, позволяющие производить серьезный ремонт кораблей средних размеров. В извилистом лабиринте подземных коммуникаций спецназ столкнулся с воинами пауков в более чем в 10 раз превосходящих людей в численности. Пауки дали возможность группам зайти глубоко в центр базы, не оказывая серьезное сопротивление, после чего атаковали спецназ одновременно и со всех сторон. 13-й вспомнил, как бронированная рыжая масса хлынула отовсюду, мгновенно заполняя собой еще секунду назад свободное пространство. На огневой контакт было всего секунд 5, после чего противник захлестнул людей и началась рукопашная. Первая группа погибла почти мгновенно. Удар инсов заставил ее врасплох. Большинство растерялось и упустило драгоценные секунды. Уже потом, разбирая операцию, по переговорам в эфире было установлено, что 19 человек погибло менее чем за 15 секунд. Последнему оставшемуся в живых бойцу группы, облепленному пауками, удалось подорвать себя гранатами, вызвав обрушение сводов. Благодаря этому вторая группа была атакована только с 3 сторон и смогла отойти, потеряв более половины личного состава. Группе удалось отступить в сравнительно узкий длинный коридор и занять круговую оборону. Пауки быстро настигли и блокировали глуп, но местность не давала им возможности использовать все преимущества численного превосходства, и окруженная группа полчаса сдерживала натиск противника, неся все большие потери. Не имеющие такой эмоции, как страх, воины инсов чередовали плотный огонь с молниеносными атаками, что в совокупности с численным превосходством неизбежно привело бы к гибели группы. 13-й, возглавлявший 3-ю группу, почувствовал опасность за мгновение до вражеского залпа. Группа, повинуясь команде, слилась с неровным каменным полом, и кинжальный огонь вражеских лучей несколько секунд вспарывал пространство над головами людей, выгрызая из стен тучи осколков и клубы пара. После огневого удара пауки стремительно бросились в атаку со всех сторон. Группа встретила противника сосредоточенным огнем, превращая в дымящуюся обугленную кашу первую волну нападавших инсов. Но плотность атакующих была настолько велика, что плазмоизлучатели не удержали врага на дистанции, и в темноте каменных коридоров закипела жестокая рукопашная схватка. Выросшие в условиях высокой гравитации, закованные в броню, воины инсов наносили сокрушительные удары чудовищной силы и умело применяли в нужный момент лучевое оружие, традиционно укрепленное на панцирях. Однако в ходе боя выяснилось, что защита человеческих бронекомбинезонов способна выдерживать до 5-6 паучьих ударов одновременно. Включенные мускульные усилители позволяли рукой сломать паучью лапу или ударом пробить головогрудь, а броня пауков плохо защищала от плазмоножа. 3-я группа прорубила себе дорогу сквозь паучью массу и вошла из окружения, унося раненых. Благодаря мощным вибрационным ударам мышонка, вызвавшим судороги у бойцов инсектората, и применением мин-ловушек на пути отхода от преследователей удалось оторваться. Тогда 13-й перегруппировал бойцов и внезапным ударом, которого пауки никак не ожидали от едва спасшихся от уничтожения людей, смял блокаду и соединился с остатками второй группы. Опомнившиеся инцы организовали преследование, и спецназу пришлось пробиваться к поверхности, неся на руках раненых и сдерживая дышащего в затылок противника. Когда группа вышла к поверхности, паукам стало ясно, что отступающих людей уничтожить не удастся. Тогда владетель базы привел в действие механизм самоликвидации, не желая быть уничтоженным ударами из космоса. Десантным кораблям, проводившим эвакуацию выживших бойцов спецназа, удалось уйти с астероида в последние секунды перед его самоуничтожением. Несколько перехватчиков прикрытия погибли в результате мощного взрыва, вызвавшего сильнейший поток обломков. Один из десантных кораблей получил серьезные повреждения. Находящиеся на нем люди не погибли практически чудом. Аварийные команды успели снять с его борта людей, но сам корабль был обречен. Вспышка от его подрыва заменила собой в тот день сигнал об окончании операции. Из 57 бойцов живых осталось только 18, из которых 11 получили ранения разной степени тяжести. После экспертная группа во главе с 13-м тщательно по секундам разобрала тот бой. Все события были восстановлены настолько подробно, насколько это вообще представлялось возможным. Далее провели детальный анализ. Выводы были неутешительными. Основные потери спецназ понес вследствие недостаточной подготовки. Бойцы оказались не готовы к уверенному введению рукопашного боя с пауками и имели крайне низкий навык скоростной стрельбы в условиях предельно ограниченного времени, остающегося на принятие решений. В программу подготовки спецназа были срочно внесены изменения. Снаряжение и оружие подверглось модернизации. Появились новые элементы тактики, создано новое оборудование. С тех пор стрелковая и рукопашная подготовка бойцов стала приоритетным направлением и осуществлялась непрерывно. Следующая операция, последовавшая спустя полгода, показала существенное улучшение уровня подготовки. За последующие годы методы наземной войны с пауками были отшлифованы настолько, что черный бронекомбинезон человеческого спецназа стал для инспектората символом смерти, приводящим в ужас низшие касты. И недавно захват шпионской базы рядом с материнской системой Дельфи еще раз продемонстрировал смертоносные возможности людей. Поэтому маленький спортивный зал русского, создающий узкие пространства кораблей и коммуникации в сооружениях инсектората, был очень удобен для тренировок. Алекс принял боевую стойку, и четверка кибернетических пауков медленно закружила вокруг него, выбирая удобный для атаки момент. Враги бросились в бой практически незаметно для глаз движением. Два членистоногих тела ударили стальными лапами в тело человека одновременно, с разных сторон, проводя атаку в разные уровни. Но на месте человеческого тела уже была пустота. 13-й ушел от ударов, расходясь с противником в несколько миллиметров, и имитаторы клинков прочеркнули в воздух зигзагами молний. Звонок сигнала возвестил о гибели одного из противников. Остальные пауки, не сбрасывая темпа, продолжили атаку. Посредине большого помещения закрутилась карутель сель из плоти, керамики и стали. Наблюдавший за ходом боя Чебурашка азартно хлопал глазами и посылал образы со страшной скорости. «Не подсказывай!» – потребовал 13-й мышонок, взял себя в руки. «Или в ножки?» А может, в лапки? Или все-таки в крылья? Как бы то ни было, в спокойном состоянии ему удалось пробыть не больше 3 секунд, после чего поток советов хлынул с новой силой. «Ты неисправим!» — улыбнулся 13-й и тут же пропустил удар. Коротко всхлипнула сирена, сообщая об окончании поединка. Алекс остановился и укоризненно посмотрел на мышонка. «Ну вот, командант, из-за тебя меня убили, а ведь всего один оставался, не стыдно?» Чебурашка сообщил, что ему очень стыдно, что он больше так не будет. И что, если бы Алекс его слушался, то обязательно бы победил. Но ему, Чебурашке, все равно очень неловко. Наверное. Алекс не услышал его. «Может быть, в следующий раз надо передавать посильнее?» «Не надо», — быстро ответил 13-й. «Я тебя очень хорошо слышал. И если на тренировках ты будешь так орать, в следующий раз я тебя запру, так и знай». Мышонок выразил протест по поводу воплощения в жизнь подобного кощунства, виновато притих. Алекс тронул сенсор коммуникатора. «Алиса, как обстановка?» «Без особых изменений», — отозвалась она. «За прошедшие 3 часа точки перехода открывались еще 2 раза. В обоих случаях далеко от нас, в разных концах системы. Ты скоро вернешься?» «Я соскучилась. Через 30 минут в душ сначала зайду». Срочный вызов застал его в дверях рубки правления. «Я уже здесь. Что у тебя?» «Точка перехода», — не оборачивалась, — доложила Алиса. «Только что открылась. Не совсем рядом, но можем успеть». «Прыгай!» Русский рванулся к дрожащему искривлению. Со всех сторон туда же неслись мелкие корабли мехнов. «Быстрее, не то закроется еще перед самым носом», — поторопил ее 13-й. «Делаю все, что могу», — ответила Алиса. «Если не веришь, отключи компенсатор ускорения». Она послала ему лучезарную улыбку. Матовый шар крейсера канул в изнанку. Пространство одним из первых. Обзорный экран отключились, ожидая перенастройки внешних сенсоров. И 13-й с любопытством ожидал появления изображения. «Навигационная система начала определение координат», — сообщила Алиса. Обзорные экраны вспыхнули, и два человека синхронно повернули головы. Они находились на окраине системы двойной звезды, один из компонентов которой был умирающей звездой, значительно больше своего спутника. Где-то вдали должны были виднеться планеты, но в данный момент их загораживал огромный военный флот. «Ждут», — грустно заметил 13-й. «Неужели правда везде одно и то же?» Навигация вспыхнула данными. «Алекс», — осторожно позвала его Алиса, глядя на развернувшийся сфероид карты. «Тут такое дело, я не могу точно определить наши координаты». Он обернулся к ней. «Навигация неисправна». Алиса оторвала взгляд от карты и посмотрела на него. «Навигация в норме, просто ей не хватает данных». Она немного помолчала и закончила. «Мы в другой галактике». Глава 4. Потери значения не имеют. «О, великий! До выхода эскадры в реальный космос осталось 15 минут!» — заискивающий голос следящего вывел владетеля из раздумий. Следящий замер, не сводя глаз сигнальной нити. Он знал, что ответа не последует. И несущие руководящие мысли разговоры с низшими оскорбляют достоинство владетелей, и его священным предназначением было оградить великого от эмоционального дискомфорта. Наконец, нити дрогнула, и следящий почувствовал огромное облегчение. Владетель услышал. Беспокоить великого дважды ему совсем не хотелось, это снижало его ценность. Великим искусством считалось умение привлечь внимание владетеля одним сообщением, но при этом так рассчитать степень своей настойчивости, чтобы ни в коем случае не оскорбить ее высшее существо. Убедившись, что на этот раз подобная виртуозность ему удалась, следящий преисполнился счастьем и вернулся к своим обязанностям. Владетель неторопливо выполз из центра руководящей паутины. Великий не торопится без причины. Высшее существо вообще ничего не делает бессмысленно. Любое движение, даже самое малое, вроде шевеления лапкой, должно быть подчинено некой цели. Бесспорно, великий, других высшего быть не может. Владетель вывел из самосозерцания левую половину мозга и разбудил дремавшие органы чувств. Сразу же пришло ощущение наполнявшего огромный линкор благоговейного восторга и обожания. Команда уже почувствовала его пробуждение. Владетель Кшисх некоторое время нежился в наполнявшихся корабль волнах эмоций низших, получая удовольствие. У него хорошие слуги, пожалуй, он оставит их подле себя еще на один биологический цикл. Великий с некоторым сожалением прекратил фазу наслаждения и ввел себя в состояние полной мыслительной концентрации. Приближается время осуществить его миссию. «Одна минута до выхода в реальный космос», — подобострастно доложил следящий. Владетель подключился к системе управления. Все шло согласно тщательно разработанному плану. Мощная эскадра летела к цели через безликую изнанку пространства с самого начала прыжка, поддерживаемого гипердвигателя в режиме максимальной мощности. Не заметить такие возмущения космических сущностей двуногие не могли. Но даже если примитивность людей превысит оценку экспертов, их предупредят Дельфи. Это дети-ничтожества в лепешку разобьются ради своих так не кстати появившихся союзников. Владетель разделял мнение группы глобально мыслящих, высших, что позиция водоплавающих в сложившейся ситуации была единственно верной. Рано или поздно одинокая империя будет раздавлена великими секторатами и полностью уничтожена. И высокий уровень науки сможет лишь отстрочить их неизбежный конец. Сама эволюция против Дельфи – нежизнеспособный вид, требующий для своего существования исключительные условия и к тому же лишенный жажды доминирования над другими. Дельфи обречены – это лишь вопрос времени, а союз с двуногими давал им шанс. Люди. Владетель почувствовал отвращение. Люди были абсолютно другими. Эта маленькая цивилизация с каждым годом становилась все опаснее. Высокая приспособляемость, жажда экспансии, нестандартное мышление, кровожадность – этот вид бесспорно был создан для войны. Иначе как можно объяснить тот факт, что отсталая цивилизация, едва вышедшая в космос и даже не знавшая способа покинуть пределы материнской системы, вдруг оказалась обладателем мощного оружия, ставшего серьезной угрозой для более развитых рас? владетель Шех, ныне вновь вкушающий вечный покой в паутине мироздания, был прав. Люди были созданы эволюцией для уничтожения всех остальных видов. И если позволить им окрепнуть, они поглотят все на своем пути, словно эпидемия. В этом владетель не сомневался. После гибели Шекха королева-мать признала правоту его точки зрения, и теперь двуногими было решено заняться плотнее. Вследствие неудобного места расположения человеческих миров, частые массированные атаки не приносили желаемого результата, а кровожадность людей сводила на нет даже помощь Вузей. И это было самым тревожным сигналом. Вузей по достоинству оценили потенциал инсектората как единственной достойной расы этой галактики. Именно поэтому они стали осуществлять поддержку в тех областях, где наука инсов была традиционно слаба. Но появление людей ставило под угрозу эту поддержку. Если ВЗ решат, что человечество более перспективный вид, то все может измениться. Поэтому настало время позаботиться об этой проблеме. И план союзников для начала был весьма кстати, тем более, что Ваарсивы выполнят основную часть работы сами. У них большой опыт в подобных делах. Как бы то ни было, люди будут уничтожены. Только великий инсекторат достоин галактического господства. К тому же у людей есть один серьезный недостаток. Их вид имеет низкую плодовитость и невыгодно долгий период взросления, что и отталкивает от них возы. И этим надо пользоваться. «Вперед!» – провозгласил следящий.